Рагнар, он наш враг, вновь услышал я Родрика. Рука, которой я держал кинжал, дрогнула. В глазах у благородного я заметил отчаяние и легкую отрешенность. Он облегченно улыбнулся. «И обрету я вечный покой», — продолжал он бубнить себе под нос. «Давай, чего ты медлишь?» Голос моего друга перешел в хрип. «Нет», — ответил я, убирая кинжал в ножны. «Я лучник Лисса, а не убийца. Сколько я встречал таких взглядов? Десятки, сотни, уже и не припомню. Но если тогда это было оправдано войной, которую развязали не мы, то сейчас это всего лишь поединок. Этот худощавый гладиатор не враг мне, он просто поставлен в те же условия, что и я. Именно поэтому в данный момент все внутри меня взбунтовалось. Почему я должен угождать толпе, этому олигарху? Чем я тогда отличаюсь от слуг, которыми он управляет? Таковы правила, да в пекло их. Я сам создаю правила. Быть справедливым и карать врагов по заслугам их – вот одно из тех догм, которым следует каждый лучник Лисса. Во время последней схватки в родном мире рука моя дрогнула. Я пощадил того бедолагу в плаще, а он потом стал моим соратником, приведя вовремя подмогу, когда напали на Лис. Тогда я пощадил своего врага, который стал мне другом. Сделаю это и сейчас. Убей, убей, убей. Толпа продолжала неистово требовать крови. Но я не жрец темных вод и не палач, чтобы сделать это без зазрения совести. Добивай уже, лучник. Выпучился на меня бледный кнут. Он ослабел от серьезной раны и покачивался, стоя на коленях. Кровь из раны продолжала капать на желтый песок. Не сегодня, у меня даже голос сел от ненависти, которую я испытывал к этой многотысячной толпе, жаждущей смерти моего противника. Я спрятал кинжал в ножны и побрел к выходу. Вот это да! Неожиданный поворот. Лучник пощадил своего противника, закричал ведущий. Немыслимо. Что он еще там верещал, я не слышал. В висках громко стучало, сердце колотилось в груди, я шел будто в тумане. За мной семенил Пал Палыч, гордо подняв мордочку. Когда я оказался в комнате отдыха и переоделся в костюм, на мой телефон позвонил Ямпольский. «У тебя крыша поехала», — закричал он в трубку. «Немедленно возвращайся и доделай то, что начал». «Я победил его», — резко ответил я. «Этого достаточно». «Нет, этого мало. Забыл, о чем я тебе говорил. Смертельный бой — это до смерти». «Хватит смертей», — бросил я в ответ. «Кажется, я уже знал, что делать. Их больше не будет. Я позабочусь, чтобы это правило отменили». «Да кто ты такой, чтобы диктовать мне?» Ямпольский задыхался от гнева. «Ты взял на себя смелость оставить меня и моих компаньонов без денег. Ты меня конкретно подставил. Да к тому же приз тебе обломится. Теперь ты понял, вернись», — говорю. «Пока не поздно. Я принял решение», — ответил я ему, с трудом удерживаясь от резких слов. «Так, значит, тогда ты должен мне 10 миллионов. Срок — 2 дня». Ямпольский не сдерживался, крича в трубку. «Все, конец связи. Ах ты, паскуда!» Услышал я до того, как сбросил звонок. Напыщенный богатый ублюдок. Сколько я знавал таких в своем мире. Пока пробирался на вершину, чуть ли не каждый второй оказывался точной копией Ямпольского. С кого-то корона слетала мгновенно, кто-то упирался до последнего и отходил в сторону. Самые упертые умирали под моими стрелами. Кем из них окажется этот олигарх? Время покажет. Меня встретил Жорик, который видел бой на экране, размещенном под потолком комнаты. Он растерянно взглянул на меня. «И что теперь?» «Да ничего, Жора, мы уезжаем», — ответил я звенящим от напряжения голосом. «Вызывай Серегу». «Уже», — ответил телохранитель, когда мы пошли по коридору, в конце которого я уже видел большую двустворчатую дверь. «Быстро вы его, конечно, и как всегда красиво». «Спасибо, Жора», — выдавил я ухмылку. «Вот только кому-то это не понравилось. Такие люди думают только о прибыли», — ответил Жорик. «Вы и без меня это знаете, так что ничего удивительного. Вот только проблемы будут, да и в пекло их, справимся». На выходе нас встретила толпа охраны Ямпольского. Я увидел главного. «Геннадий Яковлевич хочет с вами поговорить», — хмуро сказал он. Руку держал на поясе, ближе к кобуре пистолета. «А я не хочу ни с кем разговаривать», — резко ответил я, отвечая жестким взглядом. «Так ему и передай». Толкнув его плечом, я пошел дальше. Остальные расступились, так и не получив команды от своего начальника. Я ощущал на себе взгляд десятков глаз, пока мы сели в подъехавшие такси. Серега, ловко вывернув, рванул в сторону ближайшего перекрестка. «Бой шикарный», — вскрикнул Серега. «Только не понял, почему ты его пощадил? И ты туда же?» «Серега, не начинай, у меня нет настроения говорить на эту тему», — резко ответил я. «Не, я просто спросил, не подумай дурного», — ответил уже тише таксист, выкручивая руль и ныряя в проулок, спасая нас от очередной автомобильной пробки. «Просто я отвечаю, не захотел», — напряженно улыбнулся я, поглаживая Пал Палыча. Лавовый котенок замурчал, и, что удивительно, настолько это меня успокоило, что умудрился даже задремать. Да уж, бой отнял у меня немало сил. Хотя они восполнялись быстро, я чувствовал изменения, и перстень на руке нагрелся, ускоряя этот процесс. Как только мы подъехали к общежитию, я заметил злополучный транспорт, доставку от Гулько. Большой белый фургон стоял на обочине перед въездом на территорию, а в салоне его дрых водитель. С утра, направляясь в сторону арены, я заранее договорился с Кириллом и Максом, чтобы помогли разгрузить. Но почему фургон до сих пор не пропустили? Я заметил выходящего на порог дежурного здания замначальника СБ. Он давал какие-то указания своему подчиненному. «Роман, а почему задержали груз?» — удивленно спросил я у него. «Извини, Иван. Усиление мер предосторожности в связи с покушениями на территории. Поступила команда сверху. Передай своему начальнику, что он мудак», — откликнулся я. «Думаю, что он и без тебя это знает», — засмеялся Роман. «Слухи ходят, что его сам Верховный послал». «Да, тоже слышал такое», — сказал я. «Сейчас, подожди пару минут. Мне нужно было еще оценить полный объем доставки. Почему-то казалось, что там совсем немного. Те же мишени, чуть больше того пакета мобильной цели, которую я приобретал ранее у барона, да и остальные, не очень габаритные». Я подошел к Жорику. «Буди водителя. Пусть покажет товар. Рота, подъем», — застучал Жорик, подойдя к двери со стороны водительского сиденья. Водитель встрепенулся, опасливо осмотрелся, а потом понял, что происходит. Вышел из кабины и с помощью специального магического ключа в виде какого-то плоского камня открыл замок. Металлическая дверь скрипнула на петлях, а я заглянул внутрь. В целом габаритным были лишь холодильные артефакты, похожие на большие вертикальные ящики с дверцами. Артефакт защиты и сигнализатор выглядели компактными, но увесистыми. «Подожди, не закрывай», — обратился я к водителю и вернулся к Роману. «Слушай, там всего лишь нужна небольшая грузовая машина», — сказал я ему, серьезно глядя в глаза. «Не хочешь пускать? Так давай используем твой транспорт. Есть же у тебя такой?» «Есть, конечно», — кивнул Роман. «Но он для служебного пользования». «Ну тогда сигнализатор придется возвращать обратно», — вздохнул я. «А хорошая штука. Уверен, что пригодилась бы тебе». «Подожди, о чем речь?» — насторожился Роман, явно мгновенно прикинув пользу от приобретения. «Подарок тебе хотел сделать, но, видно, не судьба». «Да нет, возможно, судьба», — нашелся Роман. «Могу взглянуть?» Я подвел его к открытому кузову, показал в сторону упакованной в прозрачную магическую пленку штуки, которая была похожа на какой-то тотем с торчавшими по бокам усами. К нему прилагалась коробка с датчиками, которые размещались равномерно по охраняемому периметру. Глаза Ромы загорелись, и он тут же распорядился подогнать грузовой транспорт СБ. Подчиненные замначальника СБ моментально перегрузили товар на автомобиль с небольшим кузовом, в который все поместилось. «Иван, благодарю за помощь», — Роман пытался подобрать слова. «В общем, я от лица всей службы безопасности благодарю тебя. Подам прошение о том, чтобы тебе выдали грамоту и занесли в студенческое дело этот момент». «Да не обязательно», — сдержанно улыбнулся я. «А что, есть какие-то студенческие дела?» «На каждого прям?» «Конечно», — ответил замначальник СБ. «Это обычная практика академии. Причем рассматривает эти дела обитель и там уже решает, кого наградить от себя. И что за награды? В основном допуск к мане, иногда внеочередное повышение магического ранга», — вкратце объяснил Роман. «Понял», — ответил я ему. «Ну что, узнали, что насчет покушения? Тело осмотрели?» «Ах, да», — воскликнул замначальник СБ, провожая нас с Жориком к общежитию, куда уже поехал наш товар. «Там ребята уже предупреждены, разгрузит. Все это очень странно и опасно. Вышли на некоего Дениса, который ничего не помнит. Говорит только, что к нему приезжал брат. Затем опросили девушек, что с ними КХМ встречались. Они не могут вспомнить, как выглядел твой шаман. А вот теперь допрашиваем еще одного студента. Он вроде видел его в парке. Да, он очень скрытный. И кстати, у него очень серьезный питомец. Призрачный волк», — предупредил я. «Это чтобы вы были ко всему готовы». «Ты смеешься?» — недоверчиво улыбнулся Роман. Это существо бездны. Несмотря на это, шаман умудрился как-то его приручить, пожал я плечами. Ох, ничего себе, побледнел Роман и засуетился. Все тогда пошел собирать планерку, и начальству доложу. Я проводил взглядом замначальника СБ, один из тех редких людей на территории, кому я доверял. Все его поступки, да и отношение к возникающим событиям говорили, что он надежный союзник. Да, я не сомневался, что он полностью на моей стороне. К этому времени транспорт службы безопасности уехал, и я заметил у входа Кирилла и Макса, сидящих на лавочке у входа громоздились два холодильных артефакта и еще два прибора в магической пленке. Рядом стопка сложенных мишеней. Только не говори, что это еще куда-то тащить нужно, Кир улыбнулся. Понятно, что он шутил, делая вид, будто ему сложно помочь другу. На самом деле, он всегда был рад прийти мне на помощь. Я подошел к одному из холодильных артефактов, заглянул вниз, затем дернул за боковой рычажок с рисунком колес. Агрегат немного поднялся в воздух. Транспортировочный режим был включен. Не тащить, а подталкивать и направлять. Кир, засмеялся я. В общем, один мы с Жориком перенесем в комнату Полине, а второй, уж подсобите, отправьте в нашу комнату. Да не проблема, хмыкнул Кирилл. Саня точно в комнате, я видел его, как раз возвращался из тренажерки, добавил Макс, хмыкнув. Часами там теперь пропадает. Берите с него пример, ребята, ответил я. Человек поставил цель и идет к ней. Да я тоже начал таскать железо потихоньку, хохотнул Кирилл. Заразил он меня своей целеустремленностью, затем он спохватился. Ну что, погнали тогда, чего ждать? Только поставь кого-нибудь присмотреть за оставшимся грузом, ответил я. А то мало ли. Да, сейчас позову ребят, ответил Макс, и они с Киром засуетились. Мы между тем доставили с Жориком холодильный артефакт к женскому общежитию. Я его слегка подталкивал вперед, а Жорик поправлял, чтобы ценный груз не врезался в ближайшее дерево. Когда мы оказались на месте, я позвонил Полине, и она, спустившись вниз, ахнула. «Это то, что я думаю. Да, солнце, это тебе», — улыбнулся я, и девушка кинулась мне на шею. Ее губы были сладкими, а волосы пахли какими-то ароматными травами. «Спасибо», — прошептала она мне на ухо. «Сейчас договорюсь с вахтершей». Через минут 10 холодильный агрегат аккуратно разместился в углу ее импровизированной кухни. Соседка, черноволосая девчонка, была тоже в восторге, с завистью посматривая на Полину и бросая в мою сторону восторженные взгляды. Мы с целительницей договорились о том, что встретимся в воскресенье. Увы, она не прошла по недельным баллам, допуск не получила и вынуждена была остаться на территории. Поэтому я ей объяснил, что поеду на стрельбище, но в следующий раз обязательно возьму ее с собой. Когда я вернулся в общежитие и зашел к себе в комнату, услышал радостные восклицания Сани. Он открывал дверцы холодильной установки, осматривал просторные полки. «Тут даже морозильная камера есть», — ответил он. «Ну просто шикарно. Можно закупить фрукты и овощи и набить ими эту штуку по полной. Где тот Саня, который бы сейчас говорил о сале, сметане и тортах? Нет его уже. Вместо него Санек, спортивный парень, который усиленно сбрасывает вес и уже не свернет на кривую дорожку ожирения». Я между тем спустился вниз, договорившись с Татьяной Васильевной о том, чтобы в холле постоял под ее присмотром охранный артефакт, который я скоро повезу на стрельбище. Согласилась она лишь когда я подарил ей осветительный прибор, похожий на блин с множеством мелких специальных элементов. Радости ее не было предела. Через некоторое время на мой телефон позвонили. Это был Тимирязев. «Иван, даже не знаю, что сказать», — голос его был слегка опечален. «Тут приходится восстанавливать растворы вашего зелья, а все из-за того, что они вовремя не были смешаны. Если б не украли, когда будет готово?» — спросил я его. «Во вторник. Нужно сделать так, чтобы в понедельник к обеду я уже получил зелье. Видно, у Михаила Георгиевича пошло осложнение», — печально ответил Тимирязев. Затем спохватился. «Фух, так, сейчас прикину. Да, это возможно. Нет, ты меня не понял», — пояснил я. «Прям очень нужно успеть. Вопрос жизни и смерти. Если уж так, хорошо, сделаю», — очень неуверенно ответил Тимирязев. Звонок был завершен, и я взглянул на время. «Пора собираться на стрельбище. Дочь, даже не говори ничего», — резко ответил император, хмуря кустистые брови. «Этого лучника я разорвать готов. Отец, я бы не спешила с выводами», — ответила Надя. Они сидели под большим шатром на берегу озера. Принцесса находилась в роли наблюдателя, а ее отец держал в руках удочку. Он всегда шел на рыбалку, когда хотел сбросить напряжение. Она его успокаивала, отвлекала от гневных мыслей, как он говорил. Поплавок дернулся, затем исчез под водой. Государь резко рванул на себя удочку. Судя по обглоданному червяку на крючке, точнее его остаткам, рыба успела и полакомиться наживкой, и улизнуть. Император тихо ругнулся, затем очистил крючок, принявшись насаживать следующего червя. «С какими выводами, дочь, это так и есть?» Он вскрикнул раздраженно. «Этот твой лучник нарушил правила, а потом еще что-нибудь устроит, ему же так просто это сделать. Ты не прав, папенька», Надя решила смягчить тон, «а то так и до наказания договориться можно». «Отчего же?» — повернулся к ней император. «Пользуется он тобой, дочь, вот и все. Это стрельбище выпросил, которое стоит Хронову кучу денег, а вот и нет», — вскрикнула Надя, не выдержав, но затем вновь понизила тон. «Это моя инициатива, еще чего не хватало». Отец аж привстал от изумления. «И к чему такие подарки? Он мне жизнь спас, между прочим, когда я почти погибла. Ты разве забыл?» — округлила глаза Надежда. «Когда никто больше не мог помочь, он вытащил меня из того ада». «Ну хорошо», — тут погорячился, немного успокоился император, закидывая удочку. «Так что ты хотела? Теперь половину замка нашего ему подарить? Отдай ему приз, те два портала. Он же выиграл бой», — твердо ответила Надя. «Нет», — сухо ответил ее отец. «Вот до чего же он упертый». Толпа его поддержала, продолжила мягко наседать Надя. Конечно, для всех это явилось неожиданностью, но потом кричали, что он милосердный и в таком духе. «Я же слышала, он уже стал любимчиком толпы». «Так, ну а что ты прикажешь делать с теми, кто потерял деньги?» — вопросительно взглянул на нее отец. «Они понимали риски». «Это же не твоя головная боль», — ответила Надя. «А бой действительно был выигран. Я не вижу для себя никакой пользы от такого решения», — пробурчал отец. «А я вижу», — таинственно улыбнулась Надя. «И что же?» Император даже забыл про удочку, кинув ее на рогатину. Повернулся к дочери. «Мне прямо интересно, ты же хотел какой-то там редкий ингредиент для эликсира омоложения?» «Ну вот, что?» Император посмотрел на нее напряженным взглядом. «Опять ты не договариваешь?» — сказала. «А, говори». «Так я и говорю, папенька». Надя подвинулась поближе на складном стуле и обняла отца, который все еще не мог отойти от боя. «Иван тебе достанет этот ингредиент. Ты серьезно?» Брови отца взметнулись вверх. «Его наши лучшие искатели не могут найти, а тут какой-то человек без опыта и лицензий. Он был в улье и сумел собрать сумеречные соты. Вернулся целым и невредимым», — ответил шепотом Надя. «Откуда ты знаешь?» «Это он тебе лапшу такую повесил на уши», — скривился в ироничной улыбке император. «Нет, он показал мне их, когда вышел из сумеречной зоны», — ответила принцесса. «Ты, надеюсь, веришь своей дочери?» Надя хотела сказать отцу, что была вместе с Иваном в улье, но побоялась. Это бы разозлило императора, который старался уберечь свою дочь от таких прогулок, и с Иваном бы запретил общаться. Они бы поругались, и в итоге у нее бы не получилось выторговать приз для парня и хоть немного обелить его перед своим отцом. А сейчас император задумался, затем глаза его засияли. «А вот тут ты умница, да», — он почесал бороду. «И ты права, пожалуй. Иван победил в схватке, я же видел. Приз ему вручим, но тогда уже на торжественном вечере через неделю. Теперь ты довольна? Ты самый лучший», — Надя обняла своего отца, что было очень большой редкостью. «И зайди к моему лекарю, он скажет, какой ингредиент нужен», — ответил император. Он все внимание переключил на поплавок, который пока лишь слегка дергался, а Надя бочком отошла в сторонку и пошла быстрым шагом в сторону имперского лазарета. У нее получилось. Правда, обрадуется ли Иван заданию от императора, она не знала. Благополучно погрузив охранный артефакт в багажник небольшого грузовичка, мы отправились в сторону привала охотника. Так называлось стрельбище, или база отдыха. По мне, так это был полностью автономный комплекс, с припасами на месяц полноценного отдыха минимум. На полпути позвонила Надя. Она была чем-то очень довольна, и сказала, что меня ждет сюрприз. Вот уж интриганка. Вот мы повернули на Рублевское шоссе, затем повернули налево на выложенную каменными плитами дорогу, и через 5 минут уже въезжали на территорию большого комплекса, который был моим. До сих пор не верилось. Разгрузили артефакт, и прошли в зону отдыха. Там за накрытым столом нас ждала Надя в бежевом брючном костюме. Разницу в настроении я уловил сразу. «Надь, что-то случилось?» Сел я напротив растерянной принцессы. «Да что-то непонятное произошло на границе. То ли охранный артефакт плохо работает, то ли действительно кто-то попытался проникнуть сюда». Она вскочила со скамьи. «Надо проверить». Я вызвал начальника местной охраны, но тот сказал, что наряд, который был отправлен на место происшествия, не отвечает. «Вот те раз отдохнули, называется. Так еще надо послать усиленный наряд». Надя взволнованно посмотрела на меня. «Вообще ничего не понимаю». «Надь, мы сами сходим», — предложил я. «Тогда и я с вами», — категорично ответила принцесса. «С ней спорить бесполезно». Поэтому я даже не пытался ей объяснить, что там может быть очень опасно. Там, где опасность, там обязательно будет Надя. Понятно же, мы прошли до ближайшего леска. Охрана пропала именно здесь. Я заметил следы. Кто-то выходил отсюда, судя по выломанным веткам деревьев. «Надь, осторожней, отойди за спину», только я сказал это, как перед нами упала граната. Глава 18. Цилиндрический предмет крутился волчком прямо перед нами. Что произойдет после детонации? Нас разорвет, посечет осколками или парализует? В любом случае я не хотел бы это испытывать на себе, как и Надя с Жориком. «Куда?» — крикнул я Пал Палычу, когда он с рычанием, несвойственным коту, кинулся в сторону гранаты. Надя с одним из охранников опередила котенка. Она швырнула на опасный предмет сверху антимагическую пленку. Маг же в свою очередь накинул на опасный предмет плотный защитный купол, скорее всего от физического воздействия. Бум! Сотни осколков ударили в купол. Он содрогнулся, но выстоял. Ударная волна ушла в землю, которая вздрогнула у нас под ногами. Хорошо, что Надя бросила антимагию. Осколки светились ярко-зеленым. Это означало, что они были дополнительно были заряжены каким-то боевым заклинанием. Успела, Надя через силу улыбнулась, лицо ее было бледным. Еще бы, мы ведь были на волосок от смерти. Мияу! Вопросительно посмотрел на меня Пал Палыч, а затем в моей голове раздался его голос. «Будем догонять, я его вижу». Включил орлиный взор, который позволил рассмотреть между деревьев мелькнувшую тень. Он и кинул в нас гранату, больше никого я в округе не видел. «Ну что, камикадзе, ты даже не представляешь, что уже труп». Я сорвался с места, стараясь не шуметь и не наступать на сухие ветки, которых было, на мое счастье, не так уж и много. Увидел его, а затем и того, к кому он спешил. Оба были замотаны в черные, а их лица скрывали капюшоны. Вытащил из колчана боевую стрелу, накинул на тетиву, привычно заскрипевшую над ухом. Злодей, что кинул в нас гранату, почти добежал до своего сообщника, когда я на выдохе разжал пальцы. Хрум! Прозвучала черепная коробка урода. Вот тебе расплата за содеянное. Бумеранг добра, так сказать. Второй на секунду остолбенел, поворачивая голову в мою сторону. И зря. Этого времени мне хватило, чтобы выпустить в него глушилку. Глухой удар по лбу негодяя, и звук тела, рухнувшего в пожухлую листву, дал мне знать, что и вторая стрела достигла своей цели. Тихо, на полусогнутых, я подошел ко второй жертве, минуя труп с торчащей из черепа стрелой. Остановился. В этот момент подошли и Жора с Надей. И если телохранитель имел навык тихой ходьбы, то принцесса ломилась через лес будто мамонт. От треска веток и шуршания листвы я поморщился. «Это все?» — Надя слишком громко спросила, стараясь отдышаться. «Я же прислонил указательный палец к губам. Сейчас узнаем», — ответил ей шепотом. Схватил гада, который остался в живых, влепил ему солидную пощечину. Он двинул головой. Вторая попытка. Он замотал головой, пытаясь вырваться, но Жорик уже схватил его за шею и немного сдавил. «Отпусти!» – захрипел человек в черном. «Я же откинул его капюшон. Молодой парень, на лице несколько шрамов. Его большие глаза выпучились, метаясь от меня к Жорику и затем к Наде. Я все скажу у ХРР». Жора ослабил хватку, а Надя, пользуясь моментом, врезала ему в челюсть. Парень ушел в нокаут. «Ай, ска!» – принцесса затрясла рукой, сморщившись от боли. «Надь, не надо было этого делать», — ответил ей. «Я ж его допрашивал. Это ему за то, что напал на нас», — злобно сказала принцесса. «Гранату бросил в нас тот, что уже расплатился за свой поступок», — ответил я. «А с этим парнем еще ничего не ясно». Парень вновь очнулся, потряс головой, пытаясь быстрее прийти в себя. Вновь его взгляд заметался. «Не надо», — испуганно забормотал он. пожалуйста, я все скажу. Ну, значит, точно не от Шепелева-младшего, там бы так просто не получилось вывести на чистую воду. Ну или он очень хороший актер, в чем я очень сомневался. Сколько вас? Тихо спросил я, сверляя его угрюмым взглядом. Еще двое в засаде на случай, если будет погоня, быстро выпалил парень. Далеко, в сотни метров по этой тропинке, парень махнул в сторону дорожки, которая еле угадывалась среди опавшей листвы. «Где охранники наши?» «Отвечай, сволочь!» – процедила Надя. От нее исходила такая энергия, что даже я поежился. «Готова бить и крушить!» Парень вжал голову в плечи, опасаясь еще одного удара. «В яме, там где засада», – выдавил он. «Поведешь нас, и без резких движений, понял меня, тогда оставим тебя в живых», – объяснил я парню расклад. Тот часто закивал, а затем мы отправились по тропинке к тем, кто скоро умрет, просто еще не знает об этом. По пути парень рассказал более подробно о засаде, которая организована на тот случай, если кто-то выживет после взрыва гранаты. Примитивная ловля на живца, яма, в которой сидит охрана и привлекает наше внимание, и несколько магических артефактов, спрятанных в листве, активирующихся при необходимости и захватывающих самых любопытных в капканы. А вот и нужное место, как раз за поворотом. Через деревья я рассмотрел дыру в земле диаметром примерно 3 метра, а справа, если парень говорит правду, в зарослях засели те двое гадов. Если это неправда, он очень быстро умрет, Надя гарантирует. Да и Лея отправила мне ментальную просьбу оставить ей одного подопытного. Лишь Жорик разделял мое мнение, отправлять на тот свет стоит лишь в случае смертельной угрозы. Но парень оказался правдив, и явно очень боялся за свою шкуру. А вот те, кто сидел, были опытнее, чем я ожидал. Из кустов донесся крик какой-то птицы. Они услышали, что кто-то идет, и пытались узнать, свои ли это. Прекрасно слышали взрыв и звуки борьбы, поэтому настороже. «Иди», – прошептал я на ухо парню и отпустил его. «Любое резкое движение, и ты труп». Он вновь закивал. «И сделай лицо попроще, а то нас раскроют, и тогда ты тоже труп». Парень повернулся ко мне, натянуто улыбнулся, а я поднял большой палец вверх в одобрительном жесте. «И ответь уже им, а то волнуются. Покричи по птичьи, или как там у вас», — добавил я. Парень сложил ладони лодочкой и заухал, словно филин, затем пошел вперед. Видно, он очень хотел жить, потому что двигался достаточно естественно. «Ну ты что так крадешься, Леха?» Из кустов вышел один из злодеев, тоже в черной одежде, но с откинутым воротником. «Где Шура?» «Его подстрелили, но я всех убил», продолжал улыбаться Леха и приблизился. «Аккуратней, ты чего, не видишь, сюда нельзя наступать», махнул ему злодей. «И не вижу ничего смешного, одного потеряли, за тобой нет погони, я ж говорю, всех замочил», вновь ответил паренек и остановился. Из кустов вышел второй, в черном и в два раза толще своих друзей. «Пошли», прохрипел он, «показывай, кого убил, будь хоть бы это был Астафьев. Тогда премию дадут». «Я могу выдать премию», вышел я из кустов, держа стрелу на тетиве. Вторая была немного вытащена из колчана, только она будет для вас последней, не дергайтесь и останетесь живы. Но один полез за пистолетом к кобуре, висящей в районе подмышки, второй решил кинуть в меня нож. Вжух, вжух. Стрелы прожужжали мимо парня, который присел, закрывая руками голову. Обычные стрелы, которые я приобрел недавно, были не очень хороши в плане пробивной способности. От тая уже бы пробили насквозь черепушки врагов. Эти же застряли в глазницах, но этого врагам хватило, чтобы упасть замертво. Пал Палыч между тем увидел артефакт и выпустил в него огромный лавовый шар. Бах! Тот врезался в кустарник слева и, судя по скрежету сминаемого металла, попал в яблочко. Тут же загорелась трава и кора на двух стоящих рядом с местом взрыва деревьях. Жорик потушил пожар, накинув сверху морозное облако. «Эн, не убивайте», чуть ли не заплакал парень. «Вы обещали, убивать не будем, но покалечить следует», процедила Надя, наступая на парня. «Не я кинул в вас гранату», всхлипнул паренек. «Надюш, возьми себя в руки», я попытался успокоить принцессу, а затем повернулся к продолжающему сидеть на корточках парню. «Кто вас послал?» «Емпальцев», ответил он, и выдал все, что необходимо. Назвал хорошую цену. «А мне как раз нужны очень деньги. И сколько обещал?» «Отвечай», — рыкнула на него Надя. «Сказал, что нужно попугать. Кого-нибудь обязательно убить. По 5000 каждому», — забормотал парень, чмыхая носом. «Если вас хотя бы раним, то еще по 1 000 000 каждому. Я зацокал языком. «Ты смотри, какой щедрый! Сильно же он закусился», — удивилась Надя. «А у меня в голове родился план — отправить этому грибанному олигарху послание. Надь, Жора, подите-ка сюда», — обратился я к своим соратникам, и когда они приблизились, тихо высказал идею. «Да я беспощадным ему нарисую что угодно», — хмыкнул Жорик. «Вы только говорите, что писать». «Да вот это», — я прошептал ему на ухо. «Что нарисуете?» Парень был и так бледным, а тут стал вообще как простыня. «Сейчас узнаешь», — оскалился Жорик. «А ну-ка подставляй лоб, только не шевелись». Надя громко засмеялась, а мой телохранитель вытащил беспощадного из ножен. Руны на лезвии засветились синим. Затем Жорик начал чертить им буквы. Когда процедура была завершена, я увидел горящую ярко-синим надпись, идеально поместившуюся на высоком лбу парня. «У всего есть последствия, Ямпольский. Остановись, иначе будет поздно. И сколько такая красота будет держаться?» — поинтересовался я у телохранителя, прыснув со смеху. «Ну, пару дней точно», — прикинул в уме Жорик. «А там само пройдет». «А что там?» — парень пощупал рукой свой лоб. «Не пойму». «Послание тому, кто тебя прислал, Ямпольскому», — объяснил я. «Вот ему и передай. Пусть очень внимательно почитает, а главное вдумчиво», — хохотнула Надя. «Ну же, иди», — отмахнулся я от парня. «Да, мы отпускаем тебя, можешь идти». Парень удивленно выпучил глаза, затем как-то дерганно пошел в лес, оборачиваясь, затем побежал. Я услышал хруст веток, затем, судя по звуку, парень упал, но поднялся и побежал еще быстрее. «Ну что, а теперь надо бы хорошенько это дело обмыть. Кажется, что мы кое-кого забыли», — я показал ей глазами в сторону ямы. Лия для спасительной миссии даже пожертвовала своей веревкой, которую она заначила на черный день. Мы вытащили трех испуганных охранников. Как они признались, когда подошли к краю ямы, сработал тот злосчастный артефакт, и они полетели вниз. Я заглянул в ловушку. 8 метров, не меньше. Когда они успели выкопать только? Надя же ответила, что, скорее всего, с помощью того же артефакта. «Ну что, друзья, а теперь пошли хорошенько отдохнем», — предложил я. «Мы заслужили это как никто другой». «Полностью согласна, Ваня. А также предлагаю отметить нашу победу», — радостно ответила принцесса, и мы с Жориком не могли ее не поддержать. Лию я оставил здесь. Она решила полакомиться, а остатки собрать в паутинные мешки про запас, затем замести следы кислотой. Останется лишь вернуться на ее зов и подобрать припасы. Перед тем, как отправиться отдохнуть, я решил удивить Надю и показал в действии артефакт. С помощью небольшого автомобиля с кузовом мы транспортировали пирамиду из металла на уже подготовленную площадку. Затем я активировал ее, а Жорик помог настроить периметр, уверяя, что уже подкован в этих делах. Выставил сразу усиленный режим, в котором работала защита, как физическая, так и магическая, включились молнии и сигнализация. Передал начальнику охраны металлический шар, и он проверил экран. Все работало, а потом продемонстрировал защитный купол в действии. Принцесса была, мягко говоря, под впечатлением. А далее мы отлично отдохнули, пообедав наваристым борщом. Затем повар принес румяного поросенка, поджаренного в специальном приспособлении закрытого мангального типа. Мясо просто таяло во рту, а нежная кожица слегка похрустывала на зубах. На десерт было мороженое. В процессе мы не спеша попивали виски с содовой и разговаривали о всяком разном. «Кстати, Иван», — Надя прищурила слегка пьяные глаза, — «я же обещала тебе приятный сюрприз. Я отправлю Жору прогуляться, а ты станцуешь на столе в эротичном купальнике». Жора в ответ аж прыснул виски, хорошо хоть в сторону, и собрался уже вставать. «Жорик, сядь, это шутка», — резко ответила ему принцесса. «Надь, ну ты мне подмигнула только что. Я угадал, что ли?» — воскликнул я, и Жора еще раз попытался уйти. «Да сядь ты уже», — рявкнула на него Надя, засмеявшись, а затем повернулась ко мне. «Ага, размечтался. Что-что, а белье я такое ненавижу. Эти узорчики, ажурчики. Тьфу ты, хрень какая-то». Я наклонился к ней, прошептав: «Неужели ходишь без ничего?» «Попрошу свои фантазии оставить при себе», — ответила Надя, заливаясь краской. «Это точно сюрприз, но не связанный со мной. Ну-ка, удиви». Я аж весь подобрался, готовясь выслушать. «Не, я передумала», — улыбнулась Надя. «Через неделю узнаешь». «Ты серьезно?» — я скорчил обиженную физиономию. «Ты мучила меня. Эх, Жора, наливай. Напьюсь сгоря и усну где-нибудь в лесу. Если упаду в ту яму, это будет на твоей совести, учти». «Ладно, уговорил», — улыбнулась Надя. «В общем, приз тебе за прошлый бой все-таки вручат. Портальные свитки», — удивился я. «А во, и сколько времени ты уговаривала его величество?» «Недолго», — ответила Надя. «Я ему сделала предложение, от которого он не смог отказаться. А вот сейчас интересно, что очень нужно императору Российской империи, у которого уже все есть». «Вот», — Надя вытащила из декольте свернутый листок и торжественно положила передо мной, делая небольшой глоток виски. «Прочитай». Пока что я увидел ликование в глазах принцессы, поэтому разворачивал аккуратно, не спеша. «Жабры девяти хвоста и 10 восклицательных знаков», — прочитал я. «И что это значит?» «Ох-хо-хо!» — воскликнул Жорик и тут же зашелся в кашле. Пришлось постучать ему по спине. Хорошенько так постучать, потому что даже он не удосужился объяснить, что же все-таки это за ерунда. Судя по всему, еще и плавающая. «Ну все, хватит, Иван Сергеевич, я все понял. Сейчас объясню». Жорик озадаченно взглянул на принцессу. «Это же легендарная рыба. За ней охотятся лучшие искатели со всего света, и мало кто возвращается обратно домой. Ненавижу воду», — пробурчал я. «Да, Жора, ты все правильно говоришь». Надя хлопнула пробкой и долила нам в стаканы виски. «Лед, да, 3 кубика. «Спасибо», — откликнулся я, забирая стакан. «Ну так что там за рыба такая легендарная, и зачем она твоему отцу?» «Все просто», — развела принцесса руками в стороны. «Жабры девятихвоста содержат фермент, который используется для производства омолаживающего эликсира. Папенька давно за ним охотится. Сколько он уже отправил искателей, с ума можно сойти. И ни один не вернулся. А, нет, один все же сумел. Правда, немного того. Не в себе, мягко скажем. Он еще жив?» — спросил я. «Девятихвост? Пока да. А вот когда доберемся», — ответила Надя, хищно улыбаясь. «Доберемся, я пойду один», — резко ответил я, и добавил, «если еще пойду, я тебе выбила бесценный подарок и предоставила шанс сблизиться с имперским двором», — обиженно ответила Надя. «Представь, как ты вырастешь в глазах папеньки, а это, считай, что в глазах всех придворных, но тебе же все равно, правильно?» «Ну ладно, не дуйся, Надь», — я кивнул головой, — «это вызов для меня, и я с удовольствием его приму, но тебя брать. Кстати, а где это существо обитает?» «В воде», — засмеялась Надя, затем поняла, что я не смеюсь. «Недалеко от Улья есть такое озеро, где водилась эта рыбка. Но этот водоем лет 5 назад выжгли магией какие-то уроды. В итоге озеро стало всего лишь большой заросшей лужей. Так и где этого девятихвоста искать?» Вопросительно взглянул я на принцессу, а она лишь пожала плечами. «Не знаю, надо подумать. Кстати», — добавил Жорик, — «я так понял, по словам ее высочества, что надо обязательно мочить эту тварь». «Нет, не обязательно. Вырезать внешние жабры, которые потом отрастут со временем, ну и все». «Да знаю я», — ответила принцесса. «Это просто я так, для красивого словца. А можно будет встретиться с тем искателем?» — спросил я у Нади, который с ума сошел. «Он не в себе, но не сошел с ума. Бредит, говорит странные вещи, и никто его не понимает», — объяснила принцесса. «Но встретиться можно. Конечно, он в психиатрической клинике лежит, в Петербурге вроде. Значит, скоро поедем туда. Я тебя умоляю», — ухмыльнулась Надя. «Ты с принцессой говоришь, а не с обычной средненькой аристократкой. Перенесемся через портал. Зачем время тратить попусту?» Обсудили еще раз основные моменты. Решили через неделю навестить культурную столицу империи, а пока еще немного посидели. Один из охранников неплохо играл на гитаре. В итоге мы напелись от души песен. Точнее, Надя пела, а мы подхватывали. Чуть позже мы с принцессой нырнули в бассейн. Вода кристально чистая, освежающая. Я даже протрезвел почти, когда мы принялись плавать с Надей наперегонки. 20 метров в длину и 10 в ширину, идеально для такого вида развлечений. Жорик, понятное дело, в бассейн не пошел. Наблюдал со стороны и беседовал с начальником охраны, который осматривал периметр при помощи металлического шара. В итоге я добрался до большой кровати своего гостевого номера в одиночестве, и стоило моей голове коснуться подушки, как я провалился в сон. Воскресное утро началось с аппетитного завтрака. Блины с черной икрой да душистый чай с имбирем, а потом снова бассейн, после которого мы с Надей подались на стрельбище. Обслуживающий персонал уже установил на поле новые мишени. Я попробовал их на прочность, затем немного подучил Надю, которая пыталась попасть из своего лука, но стреляла разве что в сторону мишени. Показал ей, как нужно правильно стоять, как целиться и стрелять, чтобы стрела не улетала в молоко. Что меня порадовало, Надя очень быстро схватывала. На пятый раз принцесса попала в край мишени, находящейся на расстоянии чуть меньше полусотни метров. На седьмой близко к центру, а двенадцатая стрела угодила точно в центр. Восторженный вопль Надя услышала. Наверное, вся Рублевка. Это для нее было победой, а я искренне радовался, прикинув, что из нее может получиться неплохой стрелок. Чуть позже мы пообедали прохладной окрошкой и стейками из говядины, а после трапезы вновь пошли на стрельбище. Начали готовиться к отъезду уже поздно вечером. Надя все говорила о походе за жабрами девятихвоста, а я решил спросить об этом на следующей неделе у Безбородка, нашего преподавателя по монстрологии. Уж он-то, наверное, знает об этой твари побольше рядовых искателей, да и того же Лиса с Череповым. Надя же пообещала, что постарается договориться о встрече с тем искателем, который нам может помочь. Покидая привал охотника, я строго-настрого наказал Степанычу следить за периметром и чаще менять магические кристаллы, которых было на складе с избытком. Все-таки ситуация достаточно накаленная, и нужно было надежно охранять привал. Через полчаса Надю забрал белый лимузин. Она лишь помахала мне ручкой из открытого окна. Мы же с Жориком дождались Серегу. Он загадочно улыбнулся, трогаясь с места. И я понял, почему, уже чуть позже, когда мы все-таки попали в автомобильную пробку прямо на кольцевой. Кстати, зять просил передать. Получилось раньше сделать. Таксист, крякнув, наклонился к бардачку, достал какую-то небольшую белую коробку и протянул ее мне. Еще момент, он не взял свою долю, как вы изначально договаривались. Сделал лекарство, используя все переданные ингредиенты. Все здесь. К чему такие жертвы? Поднял я бровь, хотя догадывался, почему Тимирязев принял такое решение. В качестве благодарности за то, что спасли его, Серега двинулся вперед, но проехав метров 10, мы снова встали. Я открыл коробочку. Внутри нее в 5 рядов лежали миниатюрные пузырьки с серо-зеленой жидкостью, заткнутые пеньковыми пробками. Всего я насчитал 50 штук. Незаметно закинул в пространственный карман. Там целее будут. Так хочется чего-нибудь остренького. Раздался в голове голосок Пал Палыча. Точно. Надо отдать котенка Раисе Павловне. Договаривались же с ней. Но тут выяснилось, что Лея не могла выйти с ней на связь. Будто кто-то или что-то перерезало эту невидимую нить. И паучиха разволновалась не на шутку. Она, как и я, тепло относилась к бабке и уже привыкла к старушке. Что-то явно случилось, но, увы, сейчас я этого узнать не смогу. Успокаивал тот факт, что в случае явной угрозы зельеварщица все-таки исхитрилась, но дала бы весточку о себе. Значит, просто пряталась от кого-то. От Дорна, учитывая недавнюю беседу с ним, вполне реалистичная версия. Но я не знал наверняка, и это меня раздражало. Приехали мы поздно и, конечно, опоздали. Но Татьяна Васильевна, заприметив нас в смотровое окошко, открыла дверь. «Проходите», что уж улыбнулась она, «и спасибо за подарок, еще раз, такой практичный, что аж слов нет, только наполовину мощности включила его». Вахтерша имела в виду яркость светильника, который был закреплен в небольшом холле точно по центру потолка, и я понимал ее маленькую радость. На улице сейчас темная ночь, но здесь светло, будто солнечным днем. Я написал Полине, что только что приехал, пожелал ей сладких снов и довольно быстро уснул под тихий мерный храп Сани. Утро и учебный день оказались будто слизаны под копирку с прошлого понедельника. Все почти то же самое, кроме разве что двух моментов. Санек был раза в два выносливее на пробежке, по сравнению с результатом недельной давности. И Пал Палыча теперь я не прятал, а водил все время на поводке. Этот фактор играл мне на пользу. Я уже различал тех, кто ко мне относился с неприязнью, замечая, как они опасливо посматривают в мою сторону, и тех, кто импонировал мне, стараясь погладить Пал Палыча. Но котенок продолжал фыркать и пытался укусить или поцарапать чужаков. Однообразный учебный день завершился обедом, который был на редкость изысканным. Суп с мидиями и сочное филе утки в белом соусе порадовали меня, а Пал Палыч был просто в восторге. Ведь он распробовал васаби, очень ядреную штуку, которой он съел две доверху наполненные глубокие чашки. После этого я направился в главный корпус. Пора было навестить ректора. Возле кабинета Михаила Георгиевича дежурило несколько лекарей, и у всех лица были, мягко говоря, озабочены. Мне можно было не рассказывать, я понимал, что здоровье самого главного человека в академии стремительно ухудшалось. На входе меня пытались задержать два охранника. Один из них грубо обыскал меня. «Вас не ждут», — грубо бросил мне второй, окидывая меня угрюмым взглядом и отбирая коробку с зельем. «Если ты не хочешь, чтоб твой хозяин умер, впустишь», — ответил я ему таким же взглядом. «Иди отсюда», — говорю, — зарычал громила. «И чем быстрее, тем лучше». «Подождите», — ответил один из лекарей, лысоватый пожилой мужик. «Что в коробке?» «Проверим во дворе», — резко ответил ему охранник. «Может, бомба?» «Нет, там какие-то стекляшки, с жидкостью», — ответил второй охранник, уже успев заглянуть внутрь. «Это зелье, которое спасет жизнь Михаилу Георгиевичу», — ответил я. «Да, похоже на то», — подтвердил один из лекарей, тот, что с залысиной, после того, как провел рукой над пузырьками с зельем. «Срочно пропустите его, только со мной пойдешь», — пробурчал мне громила. Не спеша отдавать мне коробку, он провел меня в знакомый кабинет. Те же пара шкафов, стол и кресло, в одном из которых сидел изможденный ректор. В правой руке он сжимал ту самую черную звезду, которая мне была очень нужна. Создавалось впечатление, что этот предмет больше не помогал ему, а наоборот вытягивал оставшиеся жизненные соки. «Я не просил тебя зайти», — пробормотал ректор бледными губами. «Что тебе нужно?» «Добрый день, Михаил Георгиевич», если можно его назвать добрым. «Вот, принес вам лекарство, но его у меня пытались отобрать на входе», ответил я, и ректор удивленно уставился на меня. «Положи коробку на стол», захрипел ректор, обращаясь к охраннику. Громила послушался. Внутри коробки звякнули пузырьки, когда она оказалась на полированной столешнице. Лекари проверили. «Говорят, что это действительно лечебное зелье, которое вы принимали раньше», сказал он. «Сходи прогуляйся», махнул ему ректор. «Ты тоже», — обратился он ко второму. Когда охранники исчезли за дверью, Михаил Георгиевич открыл один из пузырьков, вливая в себя содержимое, скривился. Но затем я увидел, как в глазах собеседника заблестела жизнь. Он оживился, потом встал и прошелся по комнате. Упал в кресло, подумал, и еще выпил одну порцию зелья. Пара секунд, а затем передо мной сидел прежний ректор. Тот самый улыбающийся старик с моложавым лицом и густой длинной бородой. «Вот это эффект!» «Удивительно», — выдохнул Михаил Георгиевич, а я обратил внимание, что он отпустил черную звезду. Та лежала рядом и притягивала к себе взгляд. «Вам помогло», — прокомментировал я. «Кстати, в коробке еще записка от некроманта, сварившего вам зелье». Ректору не надо было разворачивать листок бумаги, чтобы прочитать его. Он раскрыл ладонь, затем зажмурился. «Два пузырька в день, и того почти месяц. Неплохо, очень неплохо», — пробормотал он. «Расценивайте это как помощь», — ответил я. «Не сочиняй, Иван», — отмахнулся ректор. «Я очень ценю, что ты сейчас сделал. Что хочешь взамен?» «Вот этот фрагмент артефакта», — указал я на звезду. «Нет», — неожиданно резко сказал Михаил Георгиевич, пряча предмет под стол. «Вы даже не понимаете, что это такое? Вам кажется, что этот предмет продлевал вам жизнь?» Горько усмехнулся я. «На самом деле он ее забирал. Его надо почистить». «Зачем он тебе?» Ректор вскинул в удивлении брови. «Долгая история. Главное, что он мне поможет в борьбе с врагами», ответил я. «Это часть боевого артефакта, но уж никак не лечебного». «Я знаю это», улыбнулся хозяин кабинета. «Но один раз он мне помог. Потом я хотел избавиться от него, понимая, что ничем хорошим это не кончится, а недавно Верховный порекомендовал пользоваться им чаще». «Дорн, что же ты задумал, хитрец?» «Все чаще я ловил себя на мысли, что все это, в том числе и я, всего лишь фигуры на его шахматной доске, и мне кажется, что уже скоро настанет тот день, когда я узнаю о нем всю правду». «Верховный не знал, что это такое», — аккуратно ответил ректору. «Кажется, если скажу, что Верховный обманул его, он самолично отдаст меня обители. Я же знаю, то, что я принес, сделано на основе ингредиента, который я добыл, рискуя жизнью. Думаю, что обмен равноценный». «Ты прав, Иван», — вздохнул ректор, как-то удивленно изучая черную звезду, которую он вновь выложил перед собой на стол. «Люди очень странные существа. Когда им грозит смерть, они делают все, чтобы та пришла к ним быстрее, при этом думая, что они тем самым борются за жизнь. Парадокс, в который попал и ваш покорный слуга. Мне очень горько отдавать этот предмет, и это меня пугает больше всего. Забирай его и используй во благо». Он трясущимися руками пододвинул звезду мне, и я забрал ее, положив во внутренний карман. Так и будет, согласно кивнул ему. А вам хочу пожелать крепкого здоровья. Как будет заканчиваться лекарство, скажите, и я достану еще. Ректор встал из-за стола. Я провожу тебя. Надо разогнать уже это сборище паникеров у моего кабинета, возмущенно сказал ректор. Когда мы вышли, все, кто находился в приемной, повернулись в нашу сторону. У многих от удивления отвисла челюсть. Ректор разгонял толпу, а я попрощался с ним и поспешил в общежитие. Не терпелось посмотреть, что будет, когда соберу артефакт полностью. Попав в общежитие, я залетел по лестнице на третий этаж, чуть не столкнувшись с Саньком. Тот был одет в шорты и футболку, видно было, что спускался в тренажерный зал. «О, Вань, ты уже пришел, идешь качаться?» – обратился он ко мне. «Чуть позже подойду», – кивнул я. «Переоденусь только, и еще надо кое-чего сделать. Ну давай, догоняй тогда», – улыбнулся сосед и продолжил спускаться на первый. А я, махом преодолев лестницу, уже бежал по коридору. Отпер дверь, а зайдя, защелкнул замок. Надел перчатки от Леи, они точно защитят меня от негативного влияния фрагмента. Вытащил из пространственного кармана звезду. От нее шло непонятное тепло. Из сейфа достал черный ящик. Открыл его и посмотрел на пустое гнездо внутри артефакта. А затем, недолго думая, вставил в разъем последний недостающий фрагмент. Клац! Щелкнул где-то внутри скрытый механизм. Что-то зажужжало, но больше пока ничего не менялось. А затем перед глазами резко потемнело. Я увидел черную ауру, которая начала расползаться над ящиком. Веки мои стали тяжелыми. Я резко захотел закрыть глаза. Да уж, не так я представлял себе запуск артефакта. Совсем не так. Глава 19. Накрыло меня знатно. Я очутился в темном облаке, и тысячи голосов зашептали со всех сторон. Они нарастали, какие-то из них уже шипели, другие переходили на визг, третьи начинали кричать. Когда мне показалось, что я начинаю сходить с ума, вдруг все прекратилось. Комната. Подо мной теплый деревянный пол. Я взглянул на небольшую трещину в потолке, напоминающую паутинную сеть. Где я? Постепенно память вернулась. Я в своей комнате, в общежитии 3 студенческого городка, валяюсь на полу. Да, да, услышал я над собой знакомый девичий голосок. А лежишь ты там, потому что поспешил. Я и сама не думала, что так все произойдет. Я поднялся. В голове еще шумело, но я не мог вспомнить, что увидел. Какую-то вспышку, а потом лицо, которое исказилось в злобной дьявольской гримасе. Я заметил Лию в человеческом облике. Черное платье плотно облегало ее идеальную фигуру. Грудь стремилась выпрыгнуть из причудливого декольте с паучками, но прочные тесемки не давали ей такой возможности. В руках у Леи я заметил ту самую злополучную звезду, которую я поставил, несмотря на риски. Почему я это сделал? Попытался отмотать назад, чтобы вспомнить, но все было как в тумане. Ничего не помню, помотал я головой, подходя к паучихе и забирая у нее черную звезду. Отправил в пространственный карман. Пусть пока там полежит. Следом исчез и ящик. Конечно, не помнишь. Как мне думается, кто-то этот артефакт зачаровал. Причем основательно, задумчиво ответила Лия. Тем более нужно обратиться к зельеварщице. Она уж точно поможет. Сейчас попробую связаться, кивнула Лия и забавно наклонила голову. Затем выпятила пухлые губы, задвигала ими. Следом пошли в ход пальцы на руках. Я не выдержал и прыснул со смеху. И ничего смешного тут не вижу, пробурчала Лия брюнетка. Это серьезный процесс. Ты закончила? Тишина полнейшая, огорченно ответила она. Будто что-то заглушает сигнал. В общем, не пробиться. Ну что ж, остается только ждать. Похоже на то, сделала вывод Лия. Попробую еще вечером связаться. Я вновь вернулся к своим мыслям по поводу угрозы убежищу. Явно какая-то сила хочет уничтожить зельеварщицу. Скорее она друг, чем враг. Антипатии я к ней не чувствую, а у меня нюх на такие вещи. Либо на нейтральной стороне, либо мой союзник, который пытается помочь. Положил руку на темную рукоять ножа, ощутил отполированную, такую знакомую поверхность. Очень странное чувство и еще одна загадка. Ближе к лезвию справа на рукояти ножа из моего родного мира был выбит треугольник. Три грани. Тело, дух, боевые умения. Когда они в балансе и находятся на пике, человек становится великим. Да, это обычно происходит не сразу. Все прокачивается постепенно. И да, этот знак обычно зачаровывают тайные маги. А дальше все просто. Символ баланса играет роль индикатора, который подсвечивает текущее состояние будущего великого, самым подсказывая обладателю знака, чему нужно пристальнее уделять внимание. На этой рукояти такого знака не было, но совпадение рисунков, материала рукояти и лезвия просто потрясающее. Еще я поймал себя на мысли, что его сдал в магазин ломбард какой-то бродяга. Опять бродяга. И это было не просто так. Интуиция подсказывала, что это событие связано с тем, когда оборванец бросил мне таблетку, когда я умирал в подворотне. Ну и со встречи с попрошайкой у порога обители, когда я впервые набивал магические ранги на запястье, а также с ситуацией в метро, когда мимо прошел бродяга, но тут же исчез, упомянув Махаона. Кто-то следит за мной и помогает. Вот только бы знать, кто это. Я говорю ему, а он хоть бы хны, возмутилась Лея. Ты вообще меня слышишь? А, да, конечно, мой ласковый и ничуть сейчас не злой питомец, ответил я, на что Лея прищурила глазки. Я говорила тебе, что мяса с тех щуплых было не так уж и много, и жилистое оно какое-то, повторила брюнетка, поморщившись. Не делай так, подметил я. Что не делать? Лея остановилась, удивленно вскинув брови. Ты становишься некрасивой, когда так делаешь. Вот так, я попытался повторить ее физиономию. Ох ты ж, раздери меня, темный ткач, вскрикнула Лея брюнетка. Спасибо, что сказал. Да, больше не буду. Я просто еще не все могу контролировать в новом теле. Ты не договорила. Ну, жестом я предложил ей закончить мысль. Так вот, надо запастись мясцом. К тете Любе сходить бы. Сегодня, кстати, завоз свежих продуктов. И по времени мы успеем, ответила Лея. Да, ну ты, кушаешь, конечно, поразился я. С каждым днем все больше и больше. Так я ж еще и тренируюсь в приручении. Еще оборачиваюсь человеком, как сейчас, ну и сети заготавливаю. А также яд и токсины различные, пояснила брюнетка, пытаясь вновь покривиться, но вспомнив мое замечание, исправилась. На все уходит огромное количество энергии. Понял, ответил я. Ну пошли тогда. Сколько тебе хватит мяса? Тонна, как обычно. Хозяин забавно шутит, хихикнула брюнетка, возвращаясь в паучий облик. Хотя бы 10 килограмм, и кровушки чтобы побольше.